теперь наступила очередь Туркмении. Войска Атабека, собранные со всей державы, огнем и мечом прошли по туркменским оазисам, наказывая их жителей за союз с султаном. Перебили огромное множество их, разграбив их жилища и скот. Тагрулу ничего не оставалось, как снова бежать. Он укрылся сначала в Киркуке, на севере Ирака, а затем, понимая, что положение безвыходное, решил сменить ориентацию. Результатом этого явилось его верноподданническое письмо к халифу, в котором султан горько раскаивался, что посмел воевать с повелителем правоверных, и обещал больше никогда так не поступать. Он согласен был на любую должность, пусть только халиф примет его на службу. Как нетрудно догадаться, халиф тут же согласился на союз. Тагрула пригласили в Багдад, и тот, покрыв плечи саваном и неся меч на вытянутых руках, кающимся грешником предстал перед халифом. Тагрул был хорош, как потенциальная угроза Кызыл-Арслану. Но доверять ему армию халиф не желал. Тагрулу было велено сидеть в Багдаде и ждать решения по своему вопросу, как просителю в канцелярии. Так прошла зима, наступила весна, а решения все не было. Халиф вел дипломатическую игру с Атабеком, но игру не очень успешную, потому что ни халифа, ни султана Кызыл-Арслан не боялся. В конце концов, султану дали в Багдаде понять, желательно, чтобы он покинул земли халифа, пока его не выдали Атабеку. Пришлось султану с молодой женой и несколькими сохранившими ему верность вельможами отправиться в путь. Сначала в Киркук, а затем в Азербайджан, где Тагрул надеялся найти союзников. Но никаких союзников в Азербайджане, столь недавно разоренным им самим, он не нашел. Зато его встретила армия, посланная Атабеком. На этот раз Тагрул метнулся к Хамадану. Город не открыл перед ним ворота. Тагрул кинулся дальше, но никто не соглашался поддержать его. Атабек со своей черноглазой Инан-Шхатун не спеша, как сытый кот, преследовал загнанного султана. Наконец султана настигли. Отряд его был невелик, и один из гулямов Атабека вскоре после начала сражения пробился в центр лагеря султана и подрубил столб султанского шатра. Увидев, что шатер пал, последние воины султана разбежались. Тагрула взяли в плен и привезли к Атабеку. Султан согласен был на любые условия, при которых он хотя бы номинально сохранял трон. Но на этот раз у Атабека была весьма решительная советчица. Инан-Шхатун категорически настаивала на том, что Тагрула необходимо казнить. Она доказывала мужу, что сам он куда более достойный кандидат на звание верховного султана сельджуков. Кызыл-Арслан был согласен с супругой, но казнить Тагрула не решался. Убийство запятнало бы его. Впрочем, видеть Тагрула на престоле он тоже не желал. И нашел компромисс. Тагрула заточили в крепость возле Нахичевана. На некоторое время в державе сельджуков установился мир. Кызыл-Арслан отправил послов к халифу выяснить, не возражает ли тот против принятия им султанского титула. Халиф не возражал. Кызыл-Арслан провозгласил себя султаном. Так в державе стало два султана. Один в тюрьме, другой на троне. Летописцы уверяют, что виноват во всех дальнейших бедах был Кызыл-Арслан. Достигнув султанской власти, он начал проводить время в пирах и забавах со своими гулямами, и его редко видели трезвым. Разумеется, в гордой султанше могло взыграть оскорбленное самолюбие. Но, вернее, дело заключалось в ином. Представим себе ее положение. Инан-Шхатун идет на все ради обожаемого сына. Ради него ввязывается в заговоры, участвует в войнах и изменяет союзникам. А между тем сын находится при дворе на вторых ролях. Вперед вылез ненавистный Абу-Бакр, любимец Кызыл-Арслана. Муж спивается, окраины бунтуют, эмиры недовольны, гулямы жаждут добычи. Если купить нужных людей и устроить дворцовый переворот, то можно захватить власть и передать ее сыну. Дело кончилось тем, что Инан-Шхатун приказала своим гулямам войти в спальню к Кызыл-Арслану, ключи от которой она им предусмотрительно вручила, и зарезать его во сне. Они вошли к нему, когда он был пьян, и убили его в постели. С наступлением утра для него приготовили коня, но он не появился, а когда к нему вошли, нашли его убитым. Более всех была возмущена этим убийством безутешная вдова Кызыларслана. Она тут же приказала казнить стражей, которые покинули пост у дверей господина. Она поддерживала слухи о том, что Атабека убили люди Абу-Бакра. А может быть, исмаилиты. Инанш-Хатун была великолепным тактиком, но не стратегом. Она добилась признания Кутлук Инанджа Атабеком, но упустила главного соперника. Абу-Бакр ускакал в Нахичеван, к своей матери, которая к его приезду уже успела договориться с владетелями азербайджанских городов, и они признали его Атабеком. Азербайджан для Инанш-Хатун был потерян. Тогда Инанш-Хатун послала в крепость, где томился свергнутый султан, приказ немедленно задушить пленника. Но местный эмир, узнав о приказе, посетил султана и предложил сделку. Если Тагрул, вернув себе престол, даст ему один из самых высоких придворных чинов, тот выпустит султана из крепости. Тагрул был согласен на что угодно. И потому в ту же ночь он в сопровождении своего нового эмира аудиенций ускакал на юг. Государство разделилось на три лагеря. Атабек Абу-Бакр со своей матерью правил Азербайджаном и Северным Ираном и гонялся за Тагрулом, который пытался собрать войско. Кутлук Инанш с матерью и братом готовили войска, чтобы разгромить Абу-Бакра, и тоже посылали отряды вдогонку за Тагрулом. Кончилось это тем, что Тагрулу все же удалось найти себе союзников. Он оторвался от энергичного Абу-Бакра и пошел со своим отрядом навстречу Кутлук Инанджу. И хотя армия Кутлук Инанджа в 5 раз превосходила числом отряд Тагрула, командовал сын султанши так бездарно, что умудрился потерпеть поражение. Это случилось летом 1192 года. Кутлук Инанж укрылся в Рее. Ни войск, ни союзников у него не было. Никто не хотел признавать его Атабеком. Было ясно, что если до него раньше не доберется Абу-Бакр, его убьет Тагрул. И Инанш-Хатун делает новый фантастический ход, основанный на трезвом расчете. Ведь она отлично знала людей, с которыми имела дело. Она шлет письмо султану Тагрулу, в котором сообщает. Она всегда любила только его. Теперь, когда Тагрул вернул себе престол, она считает себя его лояльной подданной, служанкой и рабыней. У нее есть громадная нетронутая казна. Если Тагрул согласится взять ее в жены, вся казна перейдет к нему. Однако не сразу, а постепенно. Инанш-Хатун вдвое старше Тагрула. Ненавидит его лютой ненавистью. Тагрул, у которого есть любимая жена и маленький сын, родившийся, пока он был в тюрьме, ненавидит Инанш-Хатун не менее, чем она его. Но судьба военной кампании против Абу-Бакра зависит от того, сможет ли султан найти деньги, чтобы снарядить армию. Не будет денег — не будет власти. И вот торжественно подписан брачный договор, и сохранившая следы былой красоты немолодая женщина уходит после оплаченного ею грандиозного пира в опочивальню с молодым мужем. К сыновьям же Инанш-Хатун посылает гонца, чтобы они сидели тихо. Когда придет время, она их вызовет. Вскоре прибыли доверенные люди с частью ее приданного. Прошло несколько недель, и, наконец, рабыня, которую Тагрул приставил следить за супругой, сообщила ему то, что он давно ждал, но боялся услышать. Рабыне удалось узнать, что вечером султанша пригласит к себе Тагрула для переговоров о приданном. Она предложит ему кусок шербета. Шербет будет отравлен. Когда вскоре Тагрулу сообщили, что султанша приглашает его в свои покои, он был готов к встрече. Верные гулямы остались за дверью. По первому знаку они должны были ворваться в комнату Инанш-Хатун. Тагрул был оживлен. Инанш-Хатун также пребывала в отличном настроении. Она была покладистой и обещала султану, что завтра же отправит людей за 100 000 динаров. Тагрул старался не встречаться глазами с женой. А та вела себя столь естественно, что Тагрулу стало страшно. А если бы рабыня не услышала? Значит, он, сегодня ночью был бы уже мертв? Молодой, стройный, красивый, великий султан сельджуков, которому так хочется жить,